Глава 20. Астрид связалась практически сразу. Я даже видео не успел досмотреть на смартфоне, как туда же пришла смс-ка. На самом видео просто сестра, Леонидыч и Каланча с пончиком, сидят в каком-то помещении, целы и невредимы. Говорить им не разрешили, приказали помахать рукой. И пончик назвал сегодняшнюю дату и время. При этом рожи у всех хитрющие, по-любому что-то задумали. На заднем фоне слышны выстрелы. И смс-ка от Астрид подтверждает, что на лагерь стали часто выходить орды ходячих. Но волноваться не нужно, база выдержит. Еще добавила, что не поняла, как и почему выпал Джерри, что так Дугласу и передаст. Ну, на нет и суда нет. Может, его зомби поймали и съели, а что? Разве не так было? Фритаун сейчас опасный город. Через несколько часов от Астрид пришло еще одно сообщение, что Дуглас явно взбешен, но пока пленникам ничего не угрожает, занят другими проблемами. Надо торопиться и найти уже этот алмаз, а потом посмотреть, что там за проблемы с зомби. Не факт, что сценарий нефтебазы сработает еще раз. Да и сам я на такое больше не пойду. Но съездить, посмотреть, что да как надо будет, а заодно и комаджора проведать. Мы вернулись в ЖД-музей и, пока были силы, помогали студенческому стройотряду возводить укрепления. Леха получил новые сведения по эвакуации и попросил помочь с поиском лодки. Но это все завтра, а пока вкуснейшие консервы, бутылочка пива и сон. Ламли Бич, район Абердин, 31 марта, 10:18. Где все нормальные лодки? В третий раз завелся Леха. Тоже мне мля, район отелей и богатых вилл. Парни, ну его нахер, погнали лучше в порт, там хоть баркас какой-нибудь стащим. Я вздохнул. Тут не поспоришь. 2 часа уже рыщем по Абердину, а нашли только 2 дырявые подгнившие плоскодонки, перевернутые на берегу. Сначала мы с трудом проехали по мосту, расталкивая брошенные машины вместе с толпой прилично одетых зомбаков. Про «прилично» я, конечно, загнул, но, по крайней мере, одетых. На многих мужчинах были пиджаки, а на женщинах рваные вечерние платья, преимущественно белая кожа, сейчас уже серая, с трупными пятнами и засохшими язвами. Почти все искусаны. Вот так приедешь на вечеринку в богатый район или просто к ужину спустишься из многозвездочного отеля, а обратно уже хрипишь и ковыляешь на поломанных шпильках. Потом нас чуть не приняли в, вероятно, самом большом отеле города Бинчумани. Даже до ресепшена не успели дойти, как из каждой щели полезли зомби, настолько голодали, что как град стали сыпаться с балконов и из окон. Спаслись только благодаря пиранье. Вадик не успел заглушить двигатель, а мы с Лехой неплохо так пробежались. Следующий отель мы по-тихому обошли по пляжу, где как раз и встретили дырявые посудины. Потом прочесали несколько рыбных ресторанов, облизываясь на разбросанное меню и плакаты на стенах с чудовищными по качеству картинками, но с такими аппетитными блюдами. Все пережаренное, явно замученное в масле и нафаршированное холестерином, но как же это хотелось съесть. К сожалению, у кого-то все это вызвало такие же желания, потому что все было вычищено в ноль. Ни хвоста, ни чешуи, ни сухарика, ни даже кетчупа на донышке. Только лежачие трупы с огнестрельными ранениями и трупы ходячие с разыгравшимся аппетитом. Новый пулемет мне Леха не выдал. Сказал, что я еще за тот должен, поэтому вперед все время шел он. Для себя-то он пулемет нашел с глушителем и дополнительными обвесами. А я контролил и прикрывал тылы. Так и двигались грязно, но довольно тихо. Разглядывали пустые контейнеры, раскуроченные ящики и ровный слой мусора на дорогах. И все это на контрасте с морскими видами. У каждого отеля, выходящего к океану, был ресторан на открытом воздухе. Эх, не таскаться бы по жаре, дергаясь на каждую тень, а сесть за стол с баночкой холодного пива, расслабиться, глядя на океан, да дождаться заката, травя какие-нибудь пошлые шутки, да подтрунивая над Вадиком. Но мечтать во Фритауне не то что вредно, но и опасно. В итоге вышли на дорогу с круговым движением около пустой заправки и почти прорвались на территорию частных домов, уже проехав весь Абердин насквозь и добравшись до маяка и мыса Сьерра-Леоне. Если посмотреть на карту, то весь полуостров, на который вело всего 2 сухопутные дороги, напоминал привидение под простынкой с неровными краями. Молы, заливчики, какие-то береговые изгибы. Привидение махало правой рукой, в которую вложили не то рожок с мороженым, не то факел. Вот кончик этого факела со старым белым маяком и обозвали мысом Сьерра-Леоне. «Леха, ложись!» Я крикнул и потянул его за кузов припаркованного у дороги пикапа, заметив какое-то движение на вершине маяка. Стоило нам рухнуть на дорогу и зашухериться за колесами, по кузову звонко застучали пули. «Это наша заправка! Вы что беспределите, а?» Леха заржал и заорал, не высовываясь из-за машины. «Мы вообще с сухарем работаем, если что! А вы что, пацаны, здесь на теме, что ли, сидите?» Я смотрел то на ржущего Леху, то на заправку за спиной, пытаясь прикинуть, может ли на ней что-то взорваться и до нас долететь. А потом до меня дошло. «Ты чё так базаришь, а?» Сам не смог сдержать улыбку. «Думаешь, они бумер смотрели? Да они даже по-нашему не понимают». «Да ладно тебе. Хер знает. Вдруг там наши. Пусть знают, что кинуть нас не получится». Леха растянул губы в ухмылке, демонстрируя щербинку между зубами, при этом жестами показал, что нас обходят. «Я тебе потом расскажу, где я стволы раскопал. Вообще офигеешь!» «Офигел я раньше, потому что в ответ нам действительно крикнули по-русски». «Ну чё за дела? Почему заправляемся?» Прохрипело метров за 20 от нас со стороны очередного бара на дороге. «Вообще-то это наша точка!» Послышался еще один голос, но уже со стороны парковки. «А вы кто такие? Откуда нарисовались тут?» Дерзкие голоса и никакого смеха. Да и Леха, вместо чтобы расслабиться, стал какой-то слишком спокойный, собранный. А на мой незаданный вопрос покачал головой. «Свои, не стреляйте!» — крикнул Леха, но вместо того, чтобы высунуться, начал вынимать дымовые гранаты из-под сумков и складывать их в рядок перед собой. «Свои знаешь где? В таком дурдоме сидят. Стволы скидывайте. Руки в уши воткнули и выходим по одному». Опять хриплый голос из магазина. «Тачанку глушим. И оттуда также по одному, пока мы сами ее не заглушили». Что-то все хорошее настроение враз испарилось. Я заметил движение в тени за барной стойкой и краем глаза высунулся, разглядев на маяке уже двоих, причем у одного на плече было РПГ. Вадик на пиране остался чуть дальше на дороге и пока явно не понимал, что у нас появились проблемы. «Ты их знаешь?» Я шепотом спросил Леху, а сам прикидывал, какие у меня шансы раньше свалить верхушку маяка СГМ, а у них подбить пиранью. «Вадик, прием, боевая готовность». «Нет, наслышал. Мы, когда только приехали, новость была, что рыбачки одни залетные переобулись быстро и пиратить начали. Похоже, это они». Он чуть сдвинулся и крикнул. «Парни, ну что за бред? На чужбине, считай, в жопе мира встретились. На одном языке говорим. Неужели не договоримся?» «Почему это не договоримся? Легко!» — послышался третий голос. «Стволы бросайте в кузов, освобождайте трактор и гуляйте нахуй с пляжа!» «Дебилы, блядь!» — шепнул Леха. «Прикрой, киноман!» Я жестами показал, что собираюсь делать. «Вадик, сейчас замес будет. Готовься!» Я бросил в кузов обрез, так, чтобы грохотало посильнее. Леха тоже что-то метнул из своих запасов. Потом замахнулся еще раз, и в этот момент я кувырком ушел в сторону канавы, скрываясь от боковых прострелов, и с колена пальнул в стеклянный стакан маяка. Недолет. Граната взорвалась на стене маяка, на метров на 5 ниже стрелков. Но им и этого хватило, чтобы шарахнуться внутрь. У меня над головой просвистели пули, выбив куски сухой глины в опасной близости. А потом практически одновременно хлопнули и зашипели три гранаты, которые Леха как снежинки метнул и в бар, и на парковку, а потом еще раз на дорогу. «Вадик, дай огня!» — крикнул Леха, меняя позицию. Я получше прицелился, и пока дымовая завеса не поднялась слишком высоко, выстрелил еще раз, разнеся в клочья стеклянную будку, упал и ползком стал сдавать назад. Пираты стреляли, только вот дымовые шашки разошлись настолько, что всю дорогу заволокло густой белой пеленой. Леха зарядил длинную очередь в ответ, разнося вдребезги стекла машин, а Вадик, высунувшись из люка, палил поверх. Мы добежали до пирани, прошли несколько метров под прикрытием брони, по которой нет-нет да рикошетило что-то, и только когда Вадик сдал за угол, забрались внутрь. «Добивать будем?» «Нафиг! Хер знает, сколько их там!» Леха похлопал Вадика по плечу. «Валим отсюда. Если они отстанут, то объясним им, кто тут папка. Обидно, вроде наши, а такой беспредел творят, уроды». «Вадик, давай выруливай на трассу и строго на юг, вдоль пляжа. Там катер поищем. Заодно мопед свой заберу». «Фарафо, а там лодка Фамфем не понравилась». «Какая?» — удивился Леха. «Не видели в туале? Там на пляве влево от заправки была». «Значит, будем добивать. Может, и обрез свой назад заберу». Мы с Лехой высадились, отправившись словно ниндзя партизанить по кустам и переулкам, а пиранью отправили караулить тылы. Я крался по кухне ресторана, когда услышал шум там, где должен был идти Леха. Звук удара, падение и треск мебели, ворчливый мат, а потом частый звук клинков, бьющихся друг от друга. Я подобрался к окошку, через которое в зал отдавали готовую еду, и не смог не залюбоваться, глядя на мастерский ножевой бой. С одной стороны миротворец, а с другой какой-то азиат, может филиппинец, кружат вокруг разломанного стола, нападая друг на друга и фехтуя ножами, как заправские повара. Стивен Сигал бы позавидовал той скорости, на которой проходил обмен ударами и блоками. И не поймешь, кто побеждает. У Лехи порван рукав, а у азиата в двух местах кровоточит футболка на груди. Пулемет валялся под соседним столом, но каждый раз, когда Леха пытался добраться до него, мелкий ножевой Д'Артаньян оттеснял его. С улицы появился еще один азиат. Но тут уже никакой грации. Несется с криком, замахиваясь здоровым поварским тесаком для рубки мяса. Я выстрелил. Сначала в бок первому, в голову не рискнул. Слишком шустрый черт. А потом и дважды во второго, не дав ему добежать до Лехи пары метров. «Ты че так долго?» Тяжело дыша и даже возмущенно и обиженно выдал Леха. Залюбовался. Я выбрался в зал и стал выглядывать из окна, проверяя, нет ли еще гостей. «Ты прямо мастер? Это Саекали? Где научился?» «Че ты подлизываешься? Я чуть не помер!» Но было слышно, что комплимент парню понравился. «Откуда здесь азиаты?» «Да все оттуда же. Там не наше судно было, а сборная солянка какая-то из авантюристов, отщепенцев со всего мира. Не удивлюсь, если сейчас Чингачгук какой-нибудь в нас из лука стрелять начнет». Леха подобрал пулемет, щелкнул, переведя на одиночное, и добил раненого филиппинца. «Сука, почти достал меня». Чингачгука не нашлось. Но еще несколько китайцев и совсем уж черных негров, явно из другого региона, попытались нас окружить, но не разгадав наши маневры, перекрыли подходы к маяку, а не в сторону лодки, растянулись и позволили зайти к ним с фланга. Леха добавил еще несколько дымов в тех местах, куда мы не собирались, совсем запутав врага. Пираты пытались огрызаться, чем ближе к маяку, тем больше стволов подключалось, но все вслепую и с явным намерением защитить свои позиции. И пока Леха пробрался к лодке, длинному старому корыту с высокой рубкой посередине и рядом мутных непрозрачных иллюминаторов, я продолжал создавать прессинг на маяк, имитируя несколько огневых позиций и затяжной бой. А когда Леха отчитался, что отчаливает, свалил я. Пока гнали по трассе на юг, сначала еще видели Лехин баркас, уходящий вдаль от берега, чтобы потом обойти маяк по широкой дуге и доплыть даже до музея. Встретимся уже дома, а пока надо забрать Хонду и поскорее оказаться в теннисном клубе. Теннисный клуб «Атлетика», Центральный район, 31 марта, 17:23. Мы въехали в довольно тихий по местным меркам райончик. Много пустого солнечного пространства, теннисные корты, волейбольные площадки, беговые дорожки и даже небольшое футбольное поле с растоптанным плешивым газоном. Широкие здания из стекла и пластика. На самом деле это был не пластик, а что-то более крепкое, но выглядело ненадежно. Вообще район под идеальное ничего. Это не жилой район, чтобы здесь толпились голодные зомби. И здесь нет ни магазинов, ни аптек, ни заправок, чтобы чем-то могли поживиться мародеры. А простреливаемое насквозь здание непригодно для нормальной обороны выживших. В общем, ни тем, ни другим здесь делать нечего. Но мы не расслаблялись. Я промчал по кругу на мотоцикле, пока Вадик высматривал в бинокль все окна. Бродит несколько шаркунов. Прыгун засветился в тренажерном зале. Но по сравнению с тем, что мы уже пережили, как-то даже несерьезно все это было. Припарковали броневик под навесом, зачистили ресепшн, погоняли прыгуна по беговым дорожкам, завалив его вместе со стойкой елочкой из гантелей. Подождали, пока на шум кто-нибудь стянется, и быстро проверили соседние помещения. Нашли почти полный аппарат со спортивными напитками и протеиновыми батончиками. Всякие изотоники, гуарана, витамины, аминокислоты, протеин – прям как доктор прописал. Может, и голимая химия какая-то, но аппарат мы замародерили, погрузив все в пиранью. И, наконец, пошли шмонать раздевалку. Вот будь ты хоть трижды VIP, а с вентиляцией им нужно что-то делать. Запах застарелого пота смешивался с ароматом полусгнивших трупов, сваленных в кучу в углу. Я кивнул Вадику на тела и призвал быть внимательней. и пошел вдоль рядов двойных шкафчиков, тыкаясь магнитным пропуском в каждую дверку. Удобно, конечно, в спортзале иметь свой постоянный шкафчик, хотя я всегда считал, что это идеальная нычка от жены. Дома компромат на себя не спрячешь, в машине тоже палево, в гараже хорошо, но не у всех он есть, особенно в крупном городе. Бип-бип-бип-пи-бип. Замок сработал примерно на 20-м шкафчике. Я замер в предвкушении, в том дурацком состоянии, когда стираешь лотерейный билет или открываешь сундук с рандомным шансом выпадения ценного предмета. Мозг упрямо твердит, что с твоим везением ты там найдешь в лучшем случае самый дешевый приз, а скорее издевательское «попробуй еще, вам обязательно повезет в следующий раз». А против этой твердой уверенности грызется и шепчет малюсенький червячок сомнения. «Ну а вдруг? Давай я вы открою!» Вадик отпихнул меня и распахнул дверку. «Ну, нычка определенно здесь была. Эх, профессор, профессор!» На верхней полке стояли книги. Затасканный, вероятно, помятый школьный учебник по биологии. Несколько детективов с мрачными обложками в скандинавской стилистике. Яркая брошюра под названием «Крупнейшие алмазы мира». За стопкой книг нашелся маленький пистолет «Вальтер», один в один, как у Джеймса Бонда. И все. В нижнем отделении два комплекта формы и кожаный НССР, про который шептал червячок в голове. Ну, наверное, там. Хер там. НССР под завязку был набит пачками 100-долларовых банкнот. Ну, как говорится, тоже хлеб. Будет чем с Дугласом рассчитаться. Я запихнул НССР в рюкзак и уже собрался уходить, как меня позвал Вадик. Блин, как красивые они. Особенно вот этот. Февда, Фьерра Ливоне. Мутный, правда, какой-то. Вадик стоял возле шкафчика, разглядывал брошюру, а потом повернул ко мне разворот. «Не путай, это не звезда Сьерра-Леоне. Я его видел. То есть реплику. Бля...»